Глава 7, посвященная таинственному ритуалу в уютном подвальчике. Серпентарий располагался в подвале. Он представлял собой обширное пространство, засыпанное песком. То тут, то там виднелись невысокие пустынные растения, мини-барханы, горы каких-то веток, норки змей, приметные тем, что их верхние части сверкали гладкими зеркальными воронками. Самих змеек, небольших, желтоватых, видно не было. Только на 4 отдельно огороженных участках неподвижно лежали, свернувшись в кольцо, 4 особи этого типа присмыкающихся. Их не встретишь в живой природе. Надолго оказавшись вне серпентария, эти змейки впадали в ступор, погибали, не в силах сдвинуться с места. Они были иной природы, и их привезли из изначального мира. Сверху все пространство серпентария было покрыто специальным мягким стеклом, которое изготавливали ведьмы с редким техническим талантом — техноведьмы. У Велины, кстати, находили зачатки этого дара. Если он разовьется, усилится, это будет золотое дно. Ей и самой нравилось возиться с чем-то вещественным. Например, папины защитные артефакты Велина перезаряжала и ремонтировала гораздо чаще Ульянки. Марта Крот, вошедшая в портал первой, главная обязанность оборотней — защищать, принять на себя предательский удар, если нужно, уже улыбалась всем из алхимической лаборатории. Так звучно назывались отгороженные полупрозрачными ширмами 4 стола, оборудованные для изготовления зелий и снадобий, стеллажи, ящики с различными ингредиентами. Даже шкаф с книгами там был, старомодный, сверкающий позолотой узоров, с мутными стеклами, пузатый, как самовар. «Магичный огонь уже горит!» — таинственно сказала Марта. «Усё готово, ведьмиессы! Варитесь!» «Всегда у нее было как-то сложно с произношением», — подумала Ульянка. Марта была ее первым личным оборотнем. Она присмотрела кротиху в зоопарке. Ульянка тогда уже заканчивала школу, квалификационный экзамен на магические способности был успешно сдан давным-давно. Молодая ведьма готовилась к поступлению в институт. То есть она была вполне взрослой, особой, которой даже личное время положено. Когда произошло объединение миров, Ульянке было лет 10. Детских садиков в привычном для ведьм виде в новом мире не было. Но у людей, тогда еще людей, имелись похожие учреждения — интернаты. В них воспитывались дети без родителей. То есть родители иногда у них имелись, но с ними все было сложно. Однако это подходило маленьким ведьмам и позволяло выполнить одно из условий общемирового человеческого правительства — единение, перемешивание с народом, электоратом той страны, в которую их распределили. Неведомых, но очень перспективных магических способностей ведьм немного боялись. Хотя объединение человечества и мира — обольстительных, прекрасных, волшебных женщин произошло в общем и целом доброжелательно. Ульянка, впервые попав в зоопарк, растерялась. Ей были почти незнакомы дикие звери, живая природа. Она их уже не застала. Все было выжжено бешеным выбросом шиз-энергии. С удивлением разглядывала Ульянка маленькие и огромные живые комочки шерсти, костей, чешуи, зубов, глаз, хвостов, интуитивно прощупывая их, пусть и по-детски, на наличие зачатков шиз-контура. Оказалось, что совсем не все звери подходят для великой миссии оборотничества. Таких было немного. Подруга Ирен утверждала, что будущих слуг оборотней лучше искать в лесах или парках. Были и такие удивительные зеленые, пушистые пространства в их новом мире. Туда их тоже водили, Но подходящих зверей Ульянка там не встречала. Зоопарк воспитанники и воспитанницы интерната посещали регулярно. Повзрослев, Ульянка уже не была туристом. Она сопровождала младшие группы, помогала учителям, воспитателям и своей наставнице, которая благоволила девушке. Кротиху Марту молодая ведьма увидела случайно, и она ей сразу понравилась. Светлая шерстка, умная мордочка, задорный взгляд бусинок глаз. Четкий зародыш шиз-контура был прекрасен. На зверя уже наложили первичное заклинание приручения, обычно на обезличенного хозяина. Это значило, что некая неизвестная ведьма не так давно уже обратила внимание на будущего перспективного оборотня. Осознав это, Ульянка ближайшее же разрешение на самостоятельную прогулку использовала для посещения зоопарка. «Кто не успел, тот опоздал!» — злорадно шептала ведьма. Это мудрое изречение нового мира ей очень нравилось. Для освобождения Марты из звериного загона Ульянка придумала хитрость. Наколдовала портал. Маленький, только для кротихи. И короткий, из загона прямо к ней. Путешествие сквозь пространство после объединения миров стало настолько обыденным, что Ульянка даже не задумалась, что небольшой по размеру и близкий по расстоянию перемещения портал сотворить непросто. А уж расположить его на некотором отдалении от себя и совсем сложно. Училась молодая ведьма, надо сказать, не очень прилежно. А порталы она осваивала еще в младшей школе. Но природная ведьма, рожденная в изначальном мире, — это серьезно. Это возможность очень сильного колдовства, даже без тщательного обучения. Кротиха Марта оказалась умницей, нырнула в светящуюся дыру и появилась рядом с будущей хозяйкой. А уж дальнейшие магические манипуляции по превращению зверя в оборотня были совсем простыми. Только с четким выражением мыслей у Марты не заладилось. Но она была молчаливой. Магический огонь, значит, уже горел. Так его называли по привычке. Источником пламени служил обычный спирт в сухом или жидком виде. Ведьмы неторопливо подошли к стеллажам, начали копаться в ингредиентах. Рецепт жабьего зелья, как известно, строго индивидуален. Любая ведьма должна держать его в тайне. Поэтому Эвелина не сразу нашла себе применение. Она хотела помочь сестре или маме, но обе мягко отстранили ее. «Приготовьте пока лечебную мазь для кожи, ведьмесса!» На удивление грамотно построенной фразой посоветовала Марта Крот молодой хозяйке, покосившись взглядом на Ирен. «Вдруг я обожгусь!» Эвелина спохватилась. Действительно, у тети Ирен во время ритуала кожа выделяет особую едкую слизь. Можно запросто получить ожог. Пусть этого никогда не случалось, но маленькая ведьма всегда делала лечебную мазь. Она это умела. Хотя до получения подобных знаний на школьных занятиях время еще не пришло. Перед изготовлением волшебной субстанции Эвелина попыталась сосредоточиться, понять свои мысли и ощущения. Вдруг это случится сегодня? Нет, к сожалению, ничего жабьего в себе она не почувствовала. Видимо, время ее взросления еще не пришло. И жлобиха Кристина, одноклассница и подруга-соперница, будет продолжать кривить нос, эксплуатируя свое звериное чутье, и будет снисходительно улыбаться, понимая, что взрослой девушкой Эвелина еще не стала. Опять придется подпалить ей панталоны, чтобы не задавалось. Грустно. Взяв нужные травки, основы для мази и прочее, маленькая ведьма старательно заработала пестиком, шепча давно знакомые словоформы, придающие составу лечебные свойства. «Тараканы!» — потребовала Ирен. В атмосфере монотонного бормотания заклинаний, ее слова прозвучали как треск короткого замыкания в неисправной электропроводке. Марта Крот, неподвижно стоящая при входе в лабораторию, встрепенулась, подскочила к миниатюрной ведьме, доставая небольшую клетку-коробочку. «Так!» — кряхтела красная ведьма длинными кончиками ногтей, отделяя первую тараканью ножку от извивающейся мерзкой тушки. Марта Крот терпеливо ждала. По телевизору она однажды увидела, что кроты, родственники ее звериной изначальности, питаются насекомыми. Она не хотела лишать свой организм нужной и полезной еды. Она знала, что Ирен необходимы только ножки. Остальной питательный белок достанется ей. «Жаль, что эта грозная ведьма нечасто проходит жабий ритуал вместе с моими хозяйками», — думала она. А еще она помнила, что тараканий хитин есть нельзя, потому что он засоряет организм, оседая неистребимыми бляшками на стенках сосудов. Это она тоже узнала из телевизора. Хитин она есть не будет. При участии в ритуале Ирен упоминание тараканов становилось некой основополагающей вехой. Начиная с этого момента, атмосфера традиционно оживлялась. Эвелина, например, могла поговорить со своей сестрой, для напитка которой теперь требовалось всего лишь минут 10 бульканья колдовского варева в стеклянной кастрюльке. «Не пришел ритуал?» — спросила Эвелина. «Нет», — печально пожала плечами ее сестра. «А скажи, Эвилла», — осторожно произнесла номинальная хозяйка замка, «активация словоформ при целенаправленном использовании флюидов в самом деле усиливает эффект заклинания. Это правда? Тебя ведь в школе тоже учат колдовать беззвучно. Да нас, Вилка, даже направлять флюиды учат из неподвижности», — пожаловалась младшая. «А папа оказался прав. Если у тебя есть время на заклинание, то словоформа его усилит. Это не мистика, а факт. Правда, не всегда получается». Эвелина приблизила губы к уху старшей сестры и торопливо зашептала. «Я экспериментировала с обычным огненным мячиком. Усиление нужно говорить в рифму, без речитатива. И представляешь, заклинанию стало можно указать цель. Я выпустила огненный меч вообще в коридоре, где никого не было. А он уже сам залетел в класс, нашел Кристину, замер незаметно между ее сандалий, а потом словно взорвался, запылал, взмыл вверх. И ее защитные бусики, которыми она так гордилась, лопнули. Половина мальчишек под обстрелом ее розовых жемчужин оказались. У Артема после этого даже зуб выпал, а она дико завизжала, начала прыгать, запахло пластмассой. Панталоны вывалились наружу, а они грязные, представляешь? Фу! Мы хохотали, как бешеные. А она обиделась». «Подожди», — удивилась Велина, — «так она не в штанах была? В школе? Ты же говорила, что она не потомственная, а из драконов. Или она уже стала ведьмой?» «Она оборотень», — сказала, как плюнула Эвелина, — «пятого поколения, со способностями. Прошла ритуал, к экзамену на ведьму готовится». «Вот как!» — посочувствовала сестре Эвелина и прижала младшую к себе, погладила ласково. «Не расстраивайся, ты тоже станешь взрослой. А ведьмой тебе так и так быть. Даже сейчас в этом сомнений нет. И вот я все понимаю», — чуть не плача продолжала жаловаться Эвелина. «Оборотень со способностями ведьмы. Потенциально. Но ведь экзамена еще не было. Какое она имела право юбку надеть? Для кого правила написаны? Хотя она их не нарушала. Кромка подола выше колен была. А разрез законом не регламентирован. Но она же еще не ведьма. Куда учителя обучалки смотрят? Почему она так наглеет? И моих Артема с Арктуром в свою компанию переманивает, а эти дураки...» «Девочки, я все слышу». Настало время паузы и в Ульянкином зелье. «Вы опять сплетничаете?» «Мама!» Эвелина хотела что-то возразить, но здесь Марта Крот громко икнула, проглатывая последнее насекомое. Внимание невольно сосредоточилось на ней и настоящей рядом Ирен. «Готово!» — прохрипела миниатюрная ведьма, вдыхая тонкую струйку синеватого дыма. Она выдергивала ее воздушным потоком из тумана, клубящегося над чашей с зельем. «Девки, я на старт! Перчатки есть?» Последний вопрос был адресован Марте. Та утвердительно кивнула, спрятала куда-то уже пустую клетку-коробку для тараканов, достала толстые резиновые краги, начала их натягивать. «Надеюсь, это не те, в которых ты убираешься?» — подозрительно прищурилась Иран. Пушистая девка-оборотень сделала возмущенное лицо и отрицательно замотала головой. «Смотри у меня!» — погрозила Ирен, поставила чашку с зельем на стол и начала быстро раздеваться. «В нашем элитном серпентарии», — рассказывала она при этом, — «по-моему, оборотни используют те же перчатки, в которых моют сортиры. Уверена, что они это делают специально из протеста и вредности. А своих слуг брать нельзя, представляете? Я! Даже я не могу!» Ульянка и ее дочери покладисто покивали. «Но тетя Ирен, — спросила любопытная Авелина, — неужели все ведьмы в конклаве покрываются жгучей слизью? Это вам по работе необходимо?» «Кто ж про такое знает?» — удивилась Ирен вопросу. «Это тайна!» Случись неожиданно какому-нибудь важному оборотню в погонах подслушать эти слова, то он мог бы сказать, что в управлении Министерства безопасности знают все, и эту информацию в том числе. «Но я покрываюсь!» — гордо ответила уже обнаженная Иран. «И не голыми же руками им нас лапать! Это своим слугам только доверять можно! А ленточки? Девки, вы не представляете, как же я устала от этих ленточек, тряпочек, полосочек!» На этих почти истеричных выкриках Ульянка и ее дочери обменялись непонимающими взглядами. Что имеет в виду тетя Ирен? Ритуальные ленты, вплетаемые в волосы. Но о них не говорят никогда. Для любой ведьмы это святое. Это часть ее жизни. Это определяет судьбу. Ирен, похоже, и сама поняла, что выразилась очень двусмысленно. Пояснила. «Это ведь только у вас. Каждой ведьме отдельное пространство в серпентарии выделяется. Не перепутаешь, кому вторую часть зелья давать». «Ну да», — согласилась Ульянка. «Это мама Иннокентия такой порядок завела». «И правильно!» — вздохнула Ирен. Ей стало грустно. Воспоминания о Кеше в сочетании с упоминанием его матери... «Да еще в этом серпентарии, до боли знакомым Ирен с юных девичьих лет, сейчас ей были, ну, никак не нужны». Захотелось быстро выпить первую половину своего напитка и инициировать ритуал. Но она все-таки закончила пояснение. «А в нашем элитном змее общие. Поэтому каждой ведьме на лапку повязывают цветную тряпочку, чтобы зелье не перепутать. Видеть это все невозможно противно». «Ну, ничего себе!» — ахнула пораженная Ульянка. «Гадость какая!» «В общественных серпентариях бирку на скрепке вешают», — добавила Велина. «А оборотни там даже перчаток не надевают. Голыми руками всех лапают. Я как-то из любопытства попробовала. Мерзость! И бани там нет. А еще в школе рассказывали», — вклинилась Эвелина, «что можно и совсем без зелья, что не только в первый раз такое возможно». Ирен онемела. Непрошенные воспоминания против ее воли хлынули драгоценным потоком сознания. «Без зелья это...» Сопротивляясь из последних сил, произнесла она. «Невыносимо!» И резко, залпом выпила первую чашу своего синего дымящегося напитка. Все для нее исчезло. Мысли, связь с этим миром, тело, даже душа и жизнь. Для Ирен жабий ритуал начался. «Ути, какая пузатенькая!» — ласково произнесла Марта Крот, забирая в огромную горсть рук жабу, в которую превратилась Иран. «Прелесть! Пойдемте страдать, красавица!» И она понесла жабу Иран к огороженной секции серпентария. «Вот тетя Иран превращается в почти коричневую жабу», — отметила наблюдательная Эвелина. «Мама в темно-зеленую, вилка в светленькую, веселее весенней травы. Почему так? И в какую превращусь я когда-нибудь? А ведь они все чистокровные, природные ведьмы». И младшая дочь Иннокентия загрустила. Подозревалось, что она была не совсем чистокровной. Ее черная лохматость действительно отсвечивала немного лиловым. «Сейчас это не имеет никакого значения!» — горячо воскликнула Ульянка. «Стало даже модным нивелировать себя по статусу. Специально отдельные волосины другим цветом окрашивают. Мол, не такие уж мы и чистокровные». Ульянке было неуютно. Самую-самую черную ленточку выбирали они с Кешей для рождения второй дочери. Разве их вина, что в новом мире краски волшебных лент стали немного бледнее? Но Ульянка все равно чувствовала себя виноватой. Марта Крот тем временем опустила свою ношу сквозь мягкое стекло на песок. Жаба пошевелилась, устраиваясь удобнее. Змейка, почувствовав вторжение на свою территорию, приподняла голову, качнулась вправо, влево, замерла на мгновенье и неожиданно не то зашипела, не то запела на противных высоких нотах. «Ненавижу этот звук!» — скривилась Эвелина. Но Марта уже подрегулировала толщину стекла, стало тихо. А вот волны, шиз излучения, хлынули из охваченной ужасом жабы Ирен, практически став осязаемым. Это и было сущностью ритуала. Восполнение и увеличение потенциала шиз-поля нового мира. В изначальном мире существовал природный источник магического излучения. Мощный и жесткий. Пожалуй, даже с избыточной мощностью. Жабе ритуал считался скорее средством очищения от грехов, лекарством от всех болезней, стрессов, данью природе ведьм. Он был неизбежным жизненным циклом. Без него ведьмы сходили с ума и умирали. Да и не могли они без него обойтись. Впрочем, случаи сумасшествия и смерти случались и во время ритуала. Но вот Ирен, владеющая статистикой подобных казусов, взялась бы утверждать, что это напрямую связано с возрастом ведьм. Или с их вредоносными для окружающих действиями. Так что такой результат, как очищение от грехов, мистикой не был. В новом мире, пожалуй, ритуал стал системой стабилизации шиз-поля, основой возможности существования и использования ведьмами волшебных способностей. «В тете Ирен тоже должно быть немного зеленого», — рассеянно пояснила Велина, проверяя варево. «Она еще способна родить. У мамы дети уже есть, а у меня будут. Отсюда и цвет». На Ульянкином алхимическом столе что-то громко хрумкнуло. «Ой!» — всполошилась Ульянка. «Запасы замка достигли максимума», — меланхолично отметила ее старшая дочь, помешивая деревянной палочкой свое варево, досыпая еще какие-то порошки. Марта Крот торжественно установила рядом с огороженным куском серпентария, где исходила магической паникой Ирен в своем земноводном воплощении, узкий, высокий столик, на который была осторожно перемещена чаша с ее синим туманным эликсиром. «Я тоже настар, доча», — сказала Ульянка, обращаясь к Велине. «Дождись возврата Ирен. Она не должна задержаться, если в четверг очищалась». И Ульянка, раздевшись, медленно пошла к другому участку серпентария, неся в двух руках емкости со своим зельем. «Хорошо, мама», — пообещала старшая дочь. «Какая ты красивая!» «Спасибо», — механически ответила Ульянка. Мысли ее были заняты другим. Повисла долгая пауза. Разговаривать не хотелось. Приготовление своего эликсира Велина закончила только через 15 минут. «У-у-у-у!» С притворным разочарованием протянула ее сестра. «Опять у тебя какая-то черная сметана получилась!» «Если бы папа был сейчас с нами», — тихо ответила старшая, — «он бы снова рассказал нам, что, когда был маленьким мальчиком, то любил экспериментировать со своим котом. Проверял, съест тот килограмм сметаны или нет». «Интересно», — — задумалась Эвелина. «А сейчас Тихон способен на такое? Проверим. После бани». Азартно предложила истинная хозяйка замка. «Проверим!» Задорно согласилась ее сестра и злорадно добавила. «А Безила сметаной я кормить не хочу». Змея, мучившая Ирен, замолкла и уползла в норку. Она была как-то связана с жабой. Пела, шипела она ровно столько, сколько было необходимо. Земноводная коричневого цвета застыла, изредка нервно вздрагивая. Обе сестры и Марта Крот напряженно смотрели на происходящее и облегченно вздохнули, когда контуры жабы начали расплываться. Марта ловко выхватила миниатюрную ведьму из серпентария, укутала свежей простыней, усадила на скамейку около стены. Белоснежная Ирен была прекрасна. Уже минут через пять она придет в себя, если, конечно, выпьет вторую половину своего зелья. А иначе ждать придется долго. «После ритуала по ее коже словно зайцы солнечные бегают», — завистливо заметила Эвелина. «И лицо у нее становится такое одухотворенное». «Ты права, сестренка», — согласилась Эвелина, сбрасывая одежду. «Пора и мне». Эвелина, видя, что Марта пока занята, подхватив столик для чаши, поплелась за ней. «Только я стекло регулировать не умею», — ворчала она. «Пейте, ведьмесса!» — уговаривала бесчувственную Ирен Марта, пытаясь влить в нее эликсир. «За рогатого чуартика! За бабулю у всех ведьм!» С другого конца подземелья, а пространство, отведенное под серпентарий, сложно было назвать обычным подвалом, спешил на помощь юной Эвелине пожилой дворецкий. «Баня почти готова, ведьмессы!» — торопливо доложил Тихон. — «Адская печь затоплена!» Эвелина обрадовалась помощи. Это вообще дело слуг оборотней серпентария — запускать и доставать ведьм-жаб. И желтых спиралек змей она боялась, в чем не было ничего удивительного. Ведь это недавно присмыкающимся в самом раннем возрасте стали выбивать кусающий зуб и выжигать ядовитую железу. Марта Крот, например, была в этом деле особо искусна. Весной, когда змеёныши вылуплялись, подрастали и выползали порезвиться на песке, Марту освобождали от домашних забот, ее свободное время делала ручкой, испарялась. Не только в замковом серпентарии она верховодила. Другим змеиным хозяйствам тоже надо было помогать. Ее Марту очень ценили. А в старом мире ведьмы иногда умирали от яда просто потому, что участвовали в ритуале своих подруг. А вот у оборотней, особенно первого поколения, которые происходили непосредственно от животных, был сильный иммунитет к ядам, к магии, к болезням. Закашлялась Ирен, делая первый глоток. «Вот и умница!» — похвалила Марта. «Пей до дна!» Эвелина наблюдала, как Тихон осторожно опустил небольшую светло-зеленую жабку на песок серпентария. Отметила, что на сестру змея шипит совсем не так яростно, как на тетю Ирен. Марта Крот вполголоса продолжала что-то говорить. «Надо бы поздравить мамину подругу с удачным завершением ритуала», — подумала Эвелина. «Тетя Ирен!» — подбегая, воскликнула она. «Вы такая красивая после очищения!» «Спасибо, метелка!» — хрипло ответила Ирен. Миниатюрная ведьма еще не пришла в себя окончательно. «Тетя Ирен!» — пристала к ней Эвелина. «Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с моим папой?» «Хм!» Если ведьма и удивилась вопросу, то не показала этого. «Мы же с твоей мамой подруги! Естественно, что и с твоим папой я знакома!» «Нет!» — запротестовала малолетняя ведьма. «Я знаю, что вы тусили вместе. Только мама рассказывала, что на папу она и внимания не обратила сначала. А с вами? Он был знаком еще со школы. Он мне сам говорил. С вашей школы, я имею в виду». «Ну да», — согласилась Ирен. Она вдруг подумала, что ей, конечно, есть что скрывать. И от самой себя, и от подруги Ульянки, и от Кеши, и от их дочерей. Но рассказать, как она впервые очутилась в этом подвале, на песке тайного ритуала ведьм, пожалуй, можно. Но только про серпентарий, ни про что другое. Особенно не про баню, которая была потом. Была. Даже не один раз. Да. Но про это вспоминать нельзя. В этой бане Кеша ее спас. В этой бане она его предала, если это можно назвать предательством. Они действительно были еще школьниками, средней, как помнится, ступени. И это было лето, и это был бассейн в детском лагере. Прошло 3 или 4 года с объединения миров. Ведьмы, если и вызывали настороженность или недоверие, то совсем чуть-чуть. Основную роль здесь, конечно, сыграли всеобщие бесплатные порталы. Именно эта незамысловатая магия более всего понравилась людям. Тогда еще людям. Изначально, когда ведьм еще толком не распределили по странам нового мира, порталы предполагалось продавать. Они должны были стать основой какого-то коммерческого благополучия. Вообще, реалии нового мира ведьмы поначалу не понимали. Им все казалось слишком сложно организованным, слишком неочевидным. Ну и по размерам новый мир был, конечно же, значительно больше компактного мира ведьм. Если ты чего-то не понимаешь, то непознанное надо подчинить себе. Поэтому конклав ведьм решил: стационарные порталы всем и бесплатно. Магия легкая и понятная. Потенциал шиз-поля слабый. Локально проткнуть пространство несложно. Создать такой артефакт тоже. Положительный эффект, репутация, неоценимы. Правильное ли это было решение? Ирен, тогда еще Ирочка, делала портальные амулеты десятками. Всем детям в интернате, учителям, важным дяденькам и тетенькам, которые приходили с директором, да вообще всем, кто поздоровался с ней и попросил ее об этом. И перезаряжала отработавшие артефакты. И изготовляла новые, например, из брошки или механических наручных часов. И Ульянка, и еще 3 ведьмы-ученицы, и их наставница все были заняты той же самой работой. У людей, тогда еще не драконов, оказался свой, собственный, небольшой шиз-контур, подпитываемый общим потенциалом мира. Он вполне позволял осуществлять стационарные перемещения, телепортацию, как ее называли. Сейчас Эрен знала, что люди-драконы находились с ведьмами в безусловном родстве. Кто-то из них как-то когда-то нашел переход в изначальный мир ведьм, проник туда, пережил ритуал, выжил. Так и возникли ведьмы, более магически совершенное ответвление драконьей или человеческой расы. Почему ими становились преимущественно женщины? Внятного объяснения этому не было. Молодым ведьмам рассказывали, что женский организм более крепкий, что они более любопытны, более дисциплинированы и менее агрессивны. Мужчинам-ведьмам, которые тоже встречались, такое объяснение, как ни странно, нравилось. Итак, это был летний детский лагерь, не очень большой. Детей немного, около 100. Кроме Ирен и Иннокентия из ведьм была еще одна девушка, старше и опытней. Ее присутствие было необходимо, поскольку Ирен, да и Кеша, были на грани вхождения в ритуал. Поэтому за ними следовало присматривать. Молодая ведьма называлась вожатой, смотрилкой, воспиталкой. Но, по мнению Ирен, ведьмой она была совершенно никчемной, и ни за кем она не присматривала. Крутила, никого не стесняясь, роман с физкультурником-оборотнем. Дети в лагере, по сути, разбились на 2 группы. Вокруг Ирен предсказуемо сконцентрировались особи мужского пола. Вокруг Иннокентия — женского. Хотя не все было так уж однозначно. Поначалу группа Ирен была значительно больше. И это было объяснимо. Она была настоящей ведьмой, даже внешне. А Кеша, мальчик, ведьмой был очень сомнительный. Чему он мог научить? Привычные лагерные спортивные соревнования приверженцы Ирен выигрывали почти всегда. Но вот примерно через неделю на вечерней дискотеке, это когда танцуют в темноте среди музыки и вспышек разноцветных ламп, выяснилось, что почти все дети, крутившиеся вокруг Иннокентия, могли зажечь маленький огненный мячик в ладони. Пусть этот огонек был не больше спичечной головки и горел недолго, но это было настоящее волшебство. Потом одна девочка догадалась посадить своего огненного зайчика на нос подруги. Та сначала завизжала, огонь же. Кеша тут же принялся что-то им объяснять, а потом взял и окутал обеих легкой переливающейся радугой, таинственно сверкающей, между прочим, в свете разноцветных мигающих ламп. Такого захотели все. Ирен помнила, что она кусала губы от злости, сжимала кулаки, скрипела зубами. Едва сдержала себя, чтобы не подойти и не обрушить на бессовестного мальчишку, например, ведро ледяной воды. Она ничего не могла придумать похожего, чтобы было красиво и просто. Да даже повторить такую же радужную вуаль, какие делал Кеша, у нее не получилось. Идею совсем иного действия подал один из ее прилипал, смешной долговязый юноша. «Свиную морду мне можешь сделать?» — спросил он. «Только не насовсем, а как бы иллюзию». Такое Ирен умела. Еще как. Страшные истории в интернатовской спальне для девочек рассказывались каждую ночь. Она могла создать иллюзии и свиной рожи, и козьей, и медвежьей, зубастой и беззубой змеиной, и просто рога или крылья реального, а то и фантастического существа. И очень много другого. Чудесная получилась дискотека. Необычная. Директрису детского лагеря дня два отпаивали тайным отваром сопливая ведьма-вожатая и ее оборотень. С тех пор между Ирен и Иннокентием установилось молчаливое перемирие. Они здоровались друг с другом, но старались не встречаться. Места спортивных тренировок, игры, бассейн, столовая и прочее как-то сами собой поделились по времени посещения. А маски, шлейфы вуали, русалочьи хвосты или маленький фейерверк стали на лагерных дискотеках явлением привычным. Почему в тот день Ирен пошла в бассейн, она не понимала. Одна, без своей свиты, злая неизвестно на кого, испытывая непонятное беспокойство. Кеша и другие дети мирно брызгались. И Ирен взбесилась, глядя на это. Ей показалось, что водоем должен принадлежать ей. А еще очень захотелось выпить компот, который подавали в обед. Тараканий компот, как говорили дети. Его варили из обычных сухофруктов, но отдельные элементы, фруктовые гущи, в самом деле были похожи на насекомых. «Принеси мне компот из столовой», — приказала она, хватая за плечо какого-то мальчишку. «Пусти!» — заорал тот, вывертываясь из ее пальцев. От этого она разъярилась. «Как смеет кто-то ей отказывать! Сжечь наглеца! В прах!» Кеша потом рассказал, что очень испугался, увидев парящие вокруг нее четкие, совсем не детские флюиды. Он едва успел подскочить и подставить отражающее воздушное зеркало, поджигающее заклятие, которое ушло в воду, мгновенно подогревая ее. Он растерялся. Но когда очертания Ирен начали расплываться, Иннокентий понял, что происходит. Он толкнул ее в прохладу бассейна. «Охладись!» Именно это слово он закричал. Это она запомнила. Запомнила его руки, сначала вроде как медленно прикасающиеся к ее груди, давящие и, наконец, погружающие ее в воду. Запомнила, что он падает вместе с ней и прямо на нее, закрывая свет. А потом была полная потеря понимания мира. Очнулась она с ощущением тех же рук, пальцев, больно щиплющих ее тело, ладоней, бьющих по щекам. Все было липкое, мокрое, блаженное, дико и невыносимо желанное. Когда она открыла глаза, то увидела полуголого окровавленного Иннокентия. На нем дымились обгорелые, как ей показалось, ошметки одежды. Безумие было в глазах. «Ты очнулась! Очнулась!» — кричал он. Ирен испытывала слабость. Ирен хотела обрадоваться. Она понимала, что случилось что-то важное. Она чувствовала... Это очень сложно описать словами. Словно она стала радугой или облаком, растением, цветком в саду. Короче, она стала другой. Телом, сердцем, дыханием. Она стала ведьмой, навсегда узнавшей некую тайну этого мира. «Что здесь происходит?» — оборвало ее ощущение строгий женский крик. «Ну, тетя Ирен...» — знакомый детский голосок вернул ее в реальный мир. «Вы стали преобразовываться, и мой папа толкнул вас в бассейн. А дальше-то что было? Почему вы молчите и улыбаетесь?» «Откуда же я могу это знать, юная метелка?» — усмехнулась Ирен. «Дальше я ничего не помню». «А мне почему-то кажется, — настаивала Эвелина, — что вы знаете, что было дальше». «Конечно знаю», — сдалась миниатюрная ведьма. «Твой папа дезинтегрировал мою одежду, всю, вплоть до белья, чтобы люди не догадались. Преобразование тогда еще не закончилось». Поэтому дети, а главное, взрослые, которые все видели, были в шоке. Они подумали, впрочем, это не важно. После превращения твой папа спрятал меня, жабу, под рубашкой и открыл портал в этот прекрасный подвал. Так что свой первый ритуал я переживала, можно сказать, с комфортом. «Открыл портал в воде?» — усомнилась юная колдунья. «Потом он не смог этого повторить», — хмыкнула Ирен. — Это и более умелым ведьмам непросто, так что Иннокентий — герой. — Но подождите, — вдруг задумалась Эвелина. — Вы ведь выделяете какую-то жгучую слизь. Вас же нельзя брать голыми руками. — Вот именно, метелка, вот именно! — опять задумалась ведьма. — Живого места на нем не осталось. Потом я очнулась, появилась его мама, твоя бабушка. Мы лечили его ожоги и закрепили мой ритуал. И Ирен машинально достала прядку волос, перевитых сероватой и какой-то с виду даже трухлявой тряпочкой. Цвет лент первого ритуала не важен. Важен источник. От задумчивого рассматривания этой прядки ее оторвал голос младшей доченьки Иннокентия. Похоже на грязную половую тряпку или на заношенное белье. «Дитё!» — подумала Ирен. «Никакого уважения к символам. Это и есть белье, полоска из его трусов. Всю остальную одежду моя слизь уничтожила. Под рубашкой у него была спрятана я, а штанами он пытался оттереть с тела жгучую субстанцию. Мамаша его сказала, что это замечательно, то, что трусы остались. Иначе ленточку пришлось бы делать из его кожи». «Баня готова, ведьмессы», — к ним подошел Тихон. — «Ждет вас». — «Хорошо», — отвечая даже не на слова оборотни слуги, и обращаясь просто к миру, ко всему вокруг, раскинув руки в стороны, с непередаваемым ощущением свободы от жизненных проблем, негромко произнесла Ирен. Блаженную атмосферу, возникшую в подземелье после этих слов, вдруг нарушил тревожный вскрик Марты. В одной из секций серпентария возникло свечение. Непредвиденное. Силуэт жабы, в которую превратилась Ульянка, расплылся, но необычным образом, а так, словно в середине этого туманного контура, находилась зажженная лампочка. «Этого еще не хватало!» — вскочила Ирен. Все кинулись к секции Ульянки. «Что происходит?» — с тревогой в голосе спросила Эвелина. «Заживляющую мазь! Быстро!» Резким тоном распорядилась Иран. «Черт!» Эвелина рыбкой юркнула к алхимическим столам. Тихон уже достал бесчувственную, посеревшую Ульянку из серпентария. Марта Крот, закопавшись, с трудом отцепила мертвую ниточку змеи от правого предплечья Ульянки. отбросила хищно оскалившееся тело в сторону. «В руку!» — удивилась Рен. «Зло против родных? Что же ты сотворила, неугомонная?» И невольно загрустила, вспомнив юную, безбашенную ведьму Ульянку, лучшую свою подругу, беспечную, беззаботную, которая всегда придумывала все безобразия, которые они творили в молодости. «Но сейчас не время для воспоминаний. Укладывай ее на лавку!» — продолжала командовать Рен. «Мась! Это ведь против ожогов!» — робко пискнула Эвелина. «Двоечницы! Совсем как Ульянка недавно!» — завопила Рен. «Про целебное действие слюны забыла? Чему вас учат?» «Медицину в средней школе проходят», — тихо оправдывалась младшая дочка. «А колотые раны и укусы в старшей? Ну, я немного знаю. Помню». «Ох!» — тяжело вздохнула Ирен, отбирая у нее плошку. «Плюй в мазь! Тихо, Марта, тоже плюйте! Звериная — это самое лучшее! Я тоже на всякий случай плюну. Вот бы моей слизи чуть!» «Я соврала!» — нерешительно сказала Марта Крот, доставая склянку. «Это же ценность!» «Ценность!» — повторила Ирен, домешивая смесь. «Умница!» Готовую мазь Ирен сунула в руки Эвелины. «Втирай, девочка! Ты родной человек, должно помочь!» Маленькая ведьма начала осторожно мазать кровоточащую рану на маминой руке. «Марта, не стой!» — отдала еще одно распоряжение Ирен. «Пытайся напоить ее зельем!» Возвращение из ритуала старшей дочери прошло почти незаметно. Марта ловко намазала ее губы густой черной сметаной. Так выглядело ритуальное зелье Велины. После чего ведьма практически сразу очнулась. Ульянка лежала тихая, красная, как раскаленный утюг, но живая. «Словно уже попарилась в баньке!» С облегчением, но и с истерическими нотками. Не то говорила, не то тихо кричала Ирен. «Дура! Скажи спасибо, что мы все здесь были. Думать надо, когда что-то делаешь. Зачем? Нельзя после злодеяния в ритуал идти. Рассказывай, что сотворила». «Поздравляю вас с успешным завершением церемонии, ведьмиессы», — торжественно произнес Тихон. «Пожалуйте, прошу вас, в нашу адскую баню для омовения». «Ад. Академия Димурков». «Я тут подумала», — М опять прервала наблюдение за миром, «что если кусочек вашего ученика не Иннокентий, то это могут быть Ульянка или Ирен». Зародыши демиургов протестующе загудели. «Что-что?» — прислушалась к ним девушка. «Вы считаете, что это Тихон? Но почему?» «Вот!» — удовлетворенно проскрипел Сущ. «Анализируете, сопоставляете, спорите. Это значит, что мы, Демурж Ясыч, двигаемся в правильном направлении».